Второе. «Вчера все утро», — начал Томас, — «после того, как мы прочитали письма, бушевала, можно сказать, настоящая буря. Непонятно даже, кто воевал на чьей стороне, разве что Пол, Финелла и Джанетта порывались сжечь письма, а Полин с Дездемоной считали, что в них есть нечто важное и надо их сохранить. К обеду, это я вам точно говорю, атмосфера накалилась до предела, и тут, понимаете ли...» Томас замолчал и задумчиво посмотрел на какое-то пятно на стене позади Фокса. Была у него такая странная манера обрывать рассказ посередине, словно граммофонную иглу внезапно сняли с пластинки. И было непонятно, то ли Томас никак не может найти нужное слово, то ли его мысль внезапно приняла совершенно иное направление, то ли он просто забыл, о чем говорит. Если не считать легкого блеска в глазах, выражение лица его оставалось загадочно неподвижным. «И тут», — после продолжительной паузы вернул Томаса к рассказу Алейн, «потому что, если подумать», — вновь заговорил Томас, «такую вещь меньше всего предполагаешь обнаружить в блюде с сыром. Естественно, это был новозеландский сыр. Папа везло на друзей». «Фокс, как вы думаете», — терпеливо сказал Алейн, — «что бы это могло быть? Ну, то, что меньше всего предполагаешь обнаружить в блюде с сыром». Томас не дал Фоксу ответить и продолжал. «Старое фарфоровое блюдо, довольно красивое, ничего не скажу. Голубое с белыми лебедями по краям, очень большое. В благополучные времена в него помещался целый круг Стилтона». Примечание: сорт сыра, названный по имени местечка в графстве Кембридж-Шир, где он был сварен первоначально, конец примечания. Ну, а сейчас, конечно, лежал лишь небольшой кусок. Довольно смешно, конечно, но из этого следует, что там оставалось много места. Место для чего? Поднял крышку и увидел то, что было под ней. Седрик. Он взвизгнул. Но Седрик... так часто кривляется, что на это особого внимания не обратили, разве что кто-то фыркнул раздраженно. А потом он взял ее, подошел к столу, кажется, я забыл упомянуть, что она всегда лежала на серванте, и уронил прямо под ноги Полин, которая и без того пребывала в крайне нервном состоянии, а тут вообще оглушила всех своим криком. Уронил что? Блюдо или сам сыр? Сыр? «О, Господи!» — пораженно вскричал Томас. «О чем это вы? Книгу, конечно!» «Какую книгу?» — машинально спросил Алейн. «Ну как какую? Ту самую, ту, что взяли из стеклянного ящика в гостиной». «Ах, вон оно что!» — протянул Алейн. «Ту самую о бальзамировании. А также о мышьяке и всем остальном. Положение щекотливое, ужасное. Потому что папа-то уже по специальной договоренности был забальзамирован. Все были потрясены. Как можно позволять себе такое, мелькнуло в голове у каждого. И, конечно, со всех сторон послышались крики «Пенти», а Полин во второй раз за последние 3 дня практически упала в обморок. «Правда?» «Да, а потом Милли вспомнила, что видела, как Соня держит книгу в руках», и еще как Седрик читал вслух самые страшные места про мышьяк, и все стали вспоминать, как Баркер не смог найти крысиную отраву, когда она понадобилась для Брейсгердла. Узнав об этом, Полина и Дездемона столь многозначительно посмотрели друг на друга, что Соня пришла в ярость и заявила, что и минуты больше не проведет в Анкретоне, только уехать не получилось, потому что нет поезда». И она вышла под дождь и села в двуколку, а сейчас слегла с бронхитом, которому подвержена издавна. «Она все еще в Анкретоне?» «Ну да, где же еще?» Томас удивленно посмотрел на Алейна и вновь надолго замолчал. «Так это и есть то открытие, о котором вы говорили по телефону?» — осведомился Алейн. «Что? Открытие? Какое открытие?» «Да нет же, конечно, нет!» — воскликнул Томас. «Теперь я понимаю, о чем вы. Нет, нет, это ерунда в сравнении с тем, что мы потом нашли в ее комнате». «Что нашли, мистер Анкрет, и в чьей комнате?» «В Сониной. Мышьяк».